Ну, болят, болят у меня бока при кашле. Если верить моему справочнику, Ланс, у тебя самое настоящее воспаление легких — пневмония. Подумать только. Слушай, Дженни, а что это за справочник, по которому ты мне ставишь такие серьезные диагнозы? Это руководство по домашнему уходу за больными. Где ты раскопал этот раритет? Все на том же чердаке, в мамином сундуке с медицинскими книжками. Дженни велела Ланселоту добраться до аптечки и перечислить имеющиеся в ней лекарства. Но по ее лицу он видел, что она встревожена и чувствует себя беспомощной, несмотря на свой премудрый справочник. «Ты понимаешь, Ланс, это очень древняя книга, еще прошлого века. Тут все названия какие-то незнакомые. Да я понимаю. И не очень на нее рассчитываю. Жуткие болезни, должно быть, были в прошлом веке. И болезни другие. И лечили по-другому. А уж как ухаживали за больными, это просто кошмар. Я бы с собой покончил без всякой эвтаназии, если бы кто-нибудь из моих родственников попробовал так со мной обращаться. Как же они ухаживали за больными? Ты понимаешь, они их все время трогали. Они их ворочали, перестилали им постель, делали компрессы, уколы, перевязки. И все это голыми руками. Ужас какой! — засмеялся Ланселот. Но это и сейчас делают в больницах, Дженни. Такие процедуры делаются под наркозом, чтобы не травмировать психику больного, и с соблюдением строгих гигиенических правил. Маленькой я однажды лежала в больнице, когда упала с дерева и сломала ногу. Конечно, за мной ухаживали медицинские сестры, но все они были в специальных защитных костюмах, в перчатках и кислородных масках. Голыми руками никто ко мне не прикасался, и никто на меня не дышал. И мне, конечно, давали наркоз перед осмотром врачей. А здесь ничего не сказано. Ни про наркоз, ни про маски, ни про защитные костюмы. А какие картинки! Это просто кошмарники из реальности, а не руководство по уходу. Покажи-ка. Дженни полистала книгу, нашла одну из самых страшных, по ее мнению, картинок и показала ее Ланселоту. «Да», — сказал он и покачал головой. На картинке был изображен лежащий ничком больной, а над ним склоненная женщина, раскладывающая у него на спине какие-то прямоугольники. «Ты хоть знаешь, Женя, что она делает с этим виднягой? Хочешь, я прочту вслух? Я тебе и так скажу. Она ставит ему горчишники. Ты знаешь, что это такое? Нет? А что такое горчица? Представь себе, знаю, это растение, из которого делается горчичный соус. Правильно. В старые времена было не три соуса, как сейчас. Горчичный, соевый и томатный, а сотни разных соусов и приправ. И была просто горчица. Такая очень острая паста, я ее помню. Матушка рассказывала, что в нее молодости горчица была нескольких сортов. Для лечения простуды из нее делали горчишники, намазывали горчицу на листы бумаги и лепили их прямо на голое тело. Матушка не раз ставила мне горчишники на спину. Жуть какая! Ничего особенно жуткого. Немного пощиплет, а потом становится просто жарко. Но твоя матушка, конечно, надевала при этом перчатки и маску. Никогда не надевала. Что ж, она прям так и дышала на тебя? Прям так и дышала. А когда заканчивала процедуру, обязательно целовала меня, если я вел себя хорошо и не капризничал. Дженни смотрела на него расширенными глазами. — Ланс, ты меня разыгрываешь? — спросила она жалобно. — Ни чуточки. — Скажи мне честно, Ланс, твой отец тоже притрагивался к тебе голыми руками? — Конечно. Я не сразу научился одеваться самостоятельно. Мне помогали родители. И не надевать же было моему отцу перчатки всякий раз, когда он хотел погладить меня по голове или похлопать по плечу. Ох, бедный ты мой, Ланселот! Мало того, что ты родился инвалидом, так ты еще и постоянно подвергался личным прикосновениям. Вот что правда, то правда. Подвергался. В нашей семье закон о личной неприкосновенности и правила о двух вытянутых руках нарушались постоянно. Ни один планетянин не имеет права приблизиться к другому планетянину на расстояние, превышающее расстояние между их вытянутыми руками. Да, но к этому правилу есть примечание, в котором перечислено исключение. Ты разве не знаешь об этом, Дженни? Конечно, знаю. Исключения допускаются в отношении полицейских, тюремных и медицинских работников, супругов, а также родителей, их детей до 2-летнего возраста.